Хроники Багра. Другой лифт. Административный центр, построенный в начале 70-х годов прошлого века, работал совсем недолго. Девятиэтажное здание закрыли на неопределенный срок, и на смену бюрократам пришли ученые. В архивах значилось, что объектом изучения был лифт и секретные этажи внизу. Ученые полагали, что нашли вход в альтернативную вселенную. Эпизод 1. Античеловек. Когда меня начали вводить в курс дела, я не поверил. Эти люди производили серьезное впечатление. У них был не просто офис, а отдельный огражденный комплекс с серьезной охраной. Я задавал много вопросов, меня интересовала область исследований. Только поняв, что я как раз тот, кто им нужен, мне начали рассказывать про найденные секретные архивы ученых 50-летней давности и про возможные параллельные реальности. Говорили не прямо, а намеками. И ради этого я прошел несколько проверок и подписал документ о неразглашении. Думая, что меня обманывают, я встал и сказал: «Спасибо, до свидания». Меня попросили остаться и пообещали представить все доказательства после подписания контракта. Официально Багор — это всего лишь охранное ведомство. Там достаточно вооруженных людей в черной форме. Организация напоминает военизированную полицию, но в реальности это еще и научно-исследовательский институт. Они охраняют только те объекты, которые требуют изучения. В их руки попали архивы 70-х годов. Ученые того времени изучали аномальный объект. Точнее, это всего лишь административное здание. По виду обычный девятиэтажный блок для бюрократов. Согласно архивам, исследовательскую работу свернули через 2 года после начала, и с тех пор здание оставалось пустым. Невозможно было поверить в подлинность тех документов. В них говорилось, что в здании есть лифт, ведущий в альтернативную вселенную. Правда это или фикция, можно было выяснить только опытным путем. Мне предложили повторить описанные эксперименты в составе научной группы. В архивных записях говорилось, что лифт в альтернативную вселенную не действовал постоянно, а появлялся лишь в редких случаях, примерно 1 раз на 1000 вызовов. При этом кабина обязательно должна быть в движении, то есть необходимо вызывать лифт с разных этажей. Если просто давить на кнопку, открывать и закрывать двери, ничего не выйдет. Чтобы понять, удался ли эксперимент, нужно осмотреть кабину. Альтернативный лифт отличается от оригинала отзеркаленной снизу вверх панелью. Кнопки и цифры на ней перевернуты, и динамик для связи с диспетчером расположен вверху панели, а не внизу. Каждая из кнопок ведет на свой уровень альтернативной реальности. Согласно описаниям, первые 2 уровня безопасны, на остальные нельзя спускаться без специальной подготовки. Девятиэтажное здание, которое мне предстояло изучать, находилось близко к центру города, с забором и охраной, но у всех на виду. 1000 людей проходили и проезжали мимо каждый день. Никто бы и не заподозрил, чем там на самом деле занимаются. Этажи со 2 по 9 были пусты. Кабинеты, коридоры, конференц-залы — сплошные голые стены, а в потолке даже не осталось ламп. Саму исследовательскую группу и все наше оборудование расположили на 1-м этаже. Кроме меня в команде было еще 3 человека, такие же молодые инженеры, как и я. Мы сразу договорились общаться без официоза. Одного моего коллегу звали Михаэль, немец, но говорил он с едва уловимым акцентом. Он был высокий, лысый, и в его лице особенно выделялся очерченный квадратный подбородок. Еще одно необычное имя в нашей команде — Ада. Родители этой девушки тоже были учеными и назвали ее в честь Ады Лавлейс. Довольно симпатичная девушка, хотя она вовсе не была зациклена на своей внешности. Носила старый свитер в катышках и собирала волосы в неаккуратный хвост. А нашего начальника звали Петр. Он тоже просил не называть его по отчеству. Иногда хотелось обратиться к нему на «вы», хотя он казался старше нас только за счет бороды. Мы с 1-го дня начали отрабатывать инструкцию, подали электричество к шахте и в течение 8 часов гоняли кабину лифта по этажам. Каждый раз, когда двери раздвигались, мы заглядывали внутрь, делали фото и снимали на видео, составляли отчет после каждого осмотра. Мы работали без перерывов, но успели сделать всего 26 вызовов. Сколько бы мы ни ходили по этажам, к нам всегда приезжала одна и та же кабина. Не с перевернутой, а с обычной панелью. Но такова исследовательская работа, долгая, однообразная и не гарантирующая ожидаемый результат. Я не был уверен, что архивы фальшивые, допускал, что это может быть правдой, но всерьез не надеялся, что перед нами, как по волшебству, откроются врата в другое измерение. У нас на руках была лишь часть материалов. В них были упоминания о трех уровнях альтернативной реальности, на которые вели кнопки 1, 2 и 3 соответственно. В папках были фотографии и диапозитивы для проектора. На них казалась обычная конторская обстановка. Стулья, столы, печатные машинки. Сразу и не поймешь, что странного на этих снимках. Первый уровень полностью повторял первый этаж административного здания, но там не было выходов наружу. За оконными проемами и парадной дверью сплошные стены, которые ничем не удавалось разрушить. Помещение полностью замкнуто. При внимательном изучении обстановки ученые заметили, что столы, стулья и прочие предметы лишь имитируют настоящие. Они не имели цветов и были выполнены из твердого, неизвестного материала. Конторские вещи оказались не сборными, а монолитными. Кроме того, исследователи отчитали, что альтернативная реальность обитаема. В помещениях первого уровня видели двумерных существ, напоминающих человеческие тени. Они перемещались по стенам, совершали осмысленные движения и реагировали на присутствие людей, прятались от них, будто боялись. На слайдах были запечатлены эти странные плоские фигуры на стенах. Второй уровень повторял второй этаж, но менее точно. Фотографии демонстрировали кривизну дверей, слегка заваленные стены в коридоре. Предметы не имели подвижных деталей, в столах не выдвигались ящики. На втором уровне ученые видели прямоходящих существ. По форме они напоминали людей, но были полностью прозрачными, сплошная перламутровая масса. Они были безобидны и слабы, реагировали на свет и звук, старались держаться от людей подальше. На третьем уровне обитали опасные существа. Встреча с ними могла грозить человеку гибелью. После нескольких трагических случаев ученые перестали изучать уровни, что расположены ниже второго. Все этажи альтернативной реальности были соединены лестницами. Обитатели разных уровней, как правило, держались на своих территориях, но ничто не мешало им перемещаться с одного уровня на другой. Поэтому лестницы замуровали, и перемещение между уровнями стало возможным только на лифте. Коллектив мне попался отчаянный. За несколько дней мы сдружились с Михаэлем и Адой, и Петр был хорошим руководителем, пусть и немного брюзжал. Мы работали увлеченно, ходили по этажам, осматривали десятки раз одну и ту же кабину, составляли отчеты по всем правилам, не ожидая скорого или хоть какого-нибудь результата. Однако на четвертые сутки, под самый вечер, Ада, держа перед собой камеру, посмотрела в лифт, а затем оглянулась на нас и сказала: «Ребята!» Я подумал, она шутит. Мы с Михаэлем одновременно полезли смотреть и застряли в проходе. Все правда. Панель в лифте была перевернута. Динамик не снизу, а сверху. Мы заблокировали двери, чтобы они оставались открытыми, и позвали Петра. Он осмотрел все и спросил: «Вы готовы отправиться в экспедицию?» Я не верил. Мы надевали комбинезоны, упаковывали оборудование в рюкзаки, помогали друг другу застегивать шлемы с экшн-камерами, а я не верил. Думал, мы нажмем на перевернутую кнопку 1 и приедем на первый этаж. Не бывает никаких альтернативных реальностей. А если и бывают, то в них не попадают, спускаясь на лифте. Фантастика — это все. По инструкции, Петр должен был остаться и ждать нашего возвращения. Я видел зависть в его глазах. Он, как и мы, волновался, но хотел с нами. Ада его обняла. Михаэль сделал то же самое. Ну и я тоже обнял Петра на прощание. раз такое дело. «Удачи вам, ребята», — сказал он и напомнил нам правила. «Если все получится, лифт не отпускайте. Приедете и сразу блокируйте дверь. Чтобы вернуться обратно, нажимайте ту же самую кнопку, единицу. Осмотрите первый уровень и назад, поняли?» Мы спускались с третьего этажа. Когда я нажал кнопку, лифт тряхнуло, словно он не проехал, а сорвался с большой высоты. Пол дрогнул, свет моргнул. Михаэль от испуга схватил меня за плечо. «Спокойно», — сказал я. Двери разъехались, и перед нами открылся широкий темный коридор, точь-в-точь, как на первом этаже. Только он был устелен ковролином. Ворс хрустел под ногами, как снег. Мы вышли и заблокировали дверь. Справа от лифта громоздился старинный дизельный генератор. От него расползалось множество толстых кабелей. Я подумал, как наши предшественники могли привезти сюда такую махину? Спускали на лифте по частям и собирали здесь? Приборная шкала показывала полный бак. Я имел дело с такими генераторами и ради интереса попробовал запустить. Сработало. Он затарахтел, и всюду загорелись прожекторы на штативах. «А сколько хранится дизельное топливо?» — попытался вспомнить я. «Год? Смотря какое. Может, и 5 лет, но не дольше», — сказала Ада. Там все было как новое. В помещениях ни пылинки. Воздух, на удивление, чистый. Мы прошли по коридору, заглянули в пару кабинетов. Там стояли кресла, столы, исправные печатные машинки, но клавиатуры без букв, муляжи. Все, как описано в архивах. «Это копия первого этажа», — сказал я. «Так оригинальное здание выглядело в 70-е». «Откуда нам знать, что это не просто подвалы?» От волнения акцент Михаэля стал более заметным. Трезвая мысль. Теперь я тоже усомнился. И чего это мы в два счета поверили, что оказались в альтернативной реальности? И вдруг нас позвала Ада. «Ребята, посмотрите на это!» Она показала нам пляшущие тени на стенах. Плоские призрачные фигурки прятались от света, пытались скрыться за прожекторами и мебелью. Без сомнения, они были живыми. Мы насчитали около десятка двумерных существ. Все они не испытывали к нам интереса, а только разбегались, стоило нам появиться рядом. Руководствуясь планом оригинального первого этажа, мы обошли все помещения того уровня. Оба выхода на лестнице были замурованы силикатными кирпичами. На кладке висели предупреждающие таблички. Желтый треугольник с восклицательным знаком предупреждал об опасности. Мы не собирались ломать стены. Помещение, обозначенное в плане как гардеробное, оказалось по-настоящему ценной находкой. Там располагались полки, где хранились сотни папок и десятки футляров с кинопленками. И это были не муляжи, а настоящий архив, который считался утерянным. Ученые хранили свои наработки в альтернативной реальности. Более секретного места и не придумаешь. Работа на многие месяцы. Я еще никогда не чувствовал себя таким взволнованным, таким счастливым. Мы должны были только провести визуальный осмотр и запечатлеть все на камеры, но не удержались и прихватили с собой пару папок и одну пленку. Пробыв на первом уровне не менее 2 часов, я, Ада и Михаэль вернулись в лифт и нажали на перевернутую единицу. Страшно было застрять там. Вдруг не вернемся. Но когда двери разъехались перед нами, стоял Петр. Ему сразу стало все ясно, ведь мы сияли от восторга. «Альтернативная реальность!» — радостно воскликнула Ада. И мы все бросились обнимать нашего начальника. Я и мечтать не мог о таких открытиях. Изначально это здание было всего лишь государственным аппаратом. Тут работали несколько десятков должностных лиц. Но уже в первый год после постройки здесь пропали несколько человек. Лифт иногда работал как ящик фокусника. Люди заходили в кабину, исчезали, и большинство из них так и не появлялись снова. Счастливчики, которые возвращались, рассказывали о подземных бункерах, о пустых искривленных помещениях и о чудовищах. Подобных свидетельств накопилось так много, что это стало невозможно игнорировать. Здание закрыли и приступили к изучению. Это мы узнали из документов, которые привезли из архива на первом уровне. В другой папке была часть записей о третьем уровне альтернативной реальности. Мы узнали новые подробности. Третий уровень представлял собой еще более искаженную версию конторских помещений. Там все кривое, стены выпуклые и впалые, коридор закручен в спираль. На третьем уровне низкая температура, около 10 градусов Цельсия. Главная опасность третьего уровня — его обитатели. Ученые назвали их антилюди. У них нет лиц. Они нестабильны в своем облике и не имеют четкой структуры. Антилюди переливаются темными оттенками синего и фиолетового. Они ребят расползаются в пространстве и мерцают. Если античеловек прикасался к неживому объекту из нашего мира, то он тут же интерпретируется. Предмет теряет стабильность формы. Это было показано на пленке, которую мы принесли. Исследователь демонстрировал кожаный чемодан, к которому прикоснулся античеловек. Предмет просто менял вид. Казалось, он весь пузырится, как кипящая жидкость, но пузырьки имели кубическую форму. Трогать интерпретированные предметы рекомендовали только в специальных перчатках. Прикасаться к самим антилюдям было строго запрещено. Это означало верную гибель как для людей, так и для обитателей альтернативной реальности. Любой физический контакт влечет за собой аннигиляцию, мгновенно уничтожает человека и античеловека. Инструкции требовали избегать любых встреч с этими существами. Они имеют инстинкты, противоположные нашим. Человек стремится выжить, а античеловек — умереть. Посещение третьего уровня закончилось гибелью нескольких ученых. Антилюди бросались на них, желая самоуничтожиться. Чаще всего это им удавалось. После удачной экспедиции на первый уровень альтернативной реальности вся наша команда сразу пошла на повышение. Я, Михаэль, Ада и Петр получили в подчинение несколько ассистентов. В нашем здании появился обслуживающий персонал. В этом деле мы стали центральными фигурами, хоть никому из нас не было и 30. Мы продолжили свои эксперименты. Каждый день пытались открыть кабину с перевернутой панелью. Счет уже перевалил за 700. Я уже начал думать, что в первый раз нам просто повезло, и мы еще не скоро увидим вход в альтернативную реальность. Но это снова произошло внезапно. Не под вечер, а после обеда, когда у меня было настроение лениво досидеть остаток дня за отчетами. Все новички засуетились, а мы с важным видом, словно это для нас какая-то рутина, начали собираться в экспедицию. Я был уверен, что и Петр поедет с нами, но он не решился. Сказал, что лучше приглядит за лабораторией, пока нас не будет. Не оставлять же все на стажеров. Думаю, он испугался. Хотя мы готовились спуститься на безопасный второй уровень. Наша команда отправилась в прежнем составе. Я, Михаэль и Ада вошли в лифт, помахали всем, кто собрался нас проводить, и нажали кнопку с перевернутой цифрой 2. Кабину тряхнуло. В тот раз никто не испугался. Всем не терпелось посмотреть, чем отличается этот уровень. Перед нами открылся кривой коридор. Пол катился вниз. Одна стена косилась вправо, другая — влево. На втором уровне был свой дизельный генератор с полным баком. Я его запустил, и вспыхнули прожекторы. Несмотря на кривизну, на том уровне было легко ориентироваться по карте. Он представлял собой копию второго этажа нашего здания. Мы так думали, изучая ближайшие к лифту помещения. Я хотел поскорее встретить местных пугливых созданий. Мне были интересны эти полупрозрачные существа, и я рвался вперед всех. Пока Ада и Михаэль минут по 10 разглядывали каждый одинаковый кабинет со столами и тумбами, я решил заглянуть дальше. Прошел почти до конца коридора, а мне так никто и не встретился. Но в конференц-зале было то, что стоило моего внимания. Кинопроектор. Не муляж, а настоящий агрегат. И с ним было не все в порядке. Его форма менялась, пузырилась кубиками и мерцала фиолетовым блеском. Я позвал коллег, показал им интерпретированный предмет. Нельзя было сказать, есть ли что-то странное в том, что на втором уровне оставили вещь, на которую повлияло существо, именуемое античеловеком, но все равно от этого стало тревожно. Михаэль предложил проверить, надежно ли здесь замурованы выходы к лестницам, и они оказались не просто замурованными, перед ними выстроили двойную стену. Сколько понадобилось времени людям, чтобы перевести в небольшом лифте столько кирпичей? Ада указала в неосвещенную часть коридора и спросила: «А это здесь откуда?» Я не сразу понял, о чем она, но до меня дошло. Там не должно было быть никакого коридора. Мы стояли в крайней точке здания. Михаэль взял ближайший проектор и развернул в неизвестное пространство. Перед нами открылся огромный темный лабиринт. Мы увидели хаотичное нагромождение извилистых коридоров, стен и дверей. «Эта реальность расширяется. Она создает новые комнаты», — сказал я и двинулся туда. Ада схватила меня за комбинезон. «Ты в своем уме? Остановись! Ребята, уходим отсюда!» «Почему?» Михаэль тоже не понимал ее опасений. «Если эта реальность, как ты говоришь, создает новые комнаты, значит, могла нарастить и лестницы на нижние уровни», — ответила Ада и, указав вглубь лабиринта, добавила. «И кажется, вон там одна из них». Она соображала быстрее всех в нашей команде. Я услышал шаги, мои коллеги тоже. Мы попятились. Отступали спинами вперед, боясь оторвать взгляд от коридора. Там, куда не попадал свет прожектора, мелькнуло синее свечение. Кто-то расхаживал по лабиринту. Очертания напоминали человеческие, но он будто сотрясался всем телом. Никто из нас не делал глупостей. Мы все понимали, что лучше не бежать. Лучше неспешно двигаться к лифту, не создавать шум и не привлекать внимания. Но он нас заметил. Темная двуногая субстанция разразилась оглушительным воплем. Это был искаженный и утроенный крик ужаса, боли и смертной агонии. Античеловек бежал быстрее любого спринтера. Я только успел сместить вес тела, чтобы драпать к лифту, а он уже догнал нас. Ему хватило секунды. Его крик, рвущий барабанные перепонки, сменился звуком взрыва. Мне показалось, что я слышал испуганный голос Ады. Яркая вспышка лишила меня зрения. Ноги оторвались от пола. Я ударился затылком обо что-то твердое, перекатился через шею и упал на бок. В ушах стоял звон. Я открыл глаза. Все немного расплывалось, но я снова мог видеть. Шейные позвонки дергало болью. Меня стошнило на муляжный ковер. Недалеко от меня лежал Михаэль с разбитым носом. Мы оба пролетели несколько метров и оказались почти у лифта. А там, где мы были в момент взрыва, на полу осталось черное пятно в форме звезды, и всюду валялись блестящие обгорелые обрывки комбинезона. Ада. Она стала жертвой античеловека и за одно мгновение сгинула с ним в небытие. Как же все это быстро произошло! Я подошел к Михаэлю. Он был без сознания, но дышал и хлюпал кровью. Дотащить этого огромного парня до лифта стоило мне последних сил. Он пришел в себя, когда двери захлопнулись. «Где Ада?» — сразу же спросил он. «Погибла», — ответил я, и мой голос дрогнул. «Мы ее потеряли».